по старому судебнику, если скажут, на кого человек 5 или 6 детей боярских добрых, по великого князя крестному целованию, или черных человек 5-6 добрых христиан-целовальников, что он вор, а доказательства не будет, что он прежде воровал, то взять на нем вознаграждение истцу без суда. В новом судебнике число свидетелей в этом случае увеличено до 10 или 15. О поле или судебном поединке в новом судебнике встречаем такие постановления. К полю приедут окольничий и дьяк, и спрашивают истцов и ответчиков, кто за ними стряпчие и поручники. Кого за собою стряпчих и поручников скажут, тем велеть у поля стоять, а доспеху дубин и ослопов стряпчим и поручникам у себя не держать. Бой полщикам давать ровный. А придут к полю посторонние люди, то окольничий и дьяк их от поля отсылают. Кто не послушается, не пойдет, тех отсылать в тюрьму. Биться на поле бойцу с бойцом или не бойцу с небойцом, а бойцу с небойцом не биться. Если же захочет не боец с бойцом биться, то воля. Если кто пошлется на послухов, а послухи между собою порознят, одни скажут в истцовы речи, а другие нет, и первые попросят с последними поля, то позволять им биться. Если послухи, которые показывали согласно с истцом, убьют, то есть поборют, тех послухов, которые ему противоречили, то истцова и пошлины брать на ответчиках и на послухах, которые противоречили истцу, и наоборот. Они попросят поле послухи, показавшие согласно с истцом, или послухи не договорят в истцовой речи, то истец обвиняется. Досудится в каком-нибудь деле до поля, а станет бить челом ответчик, что ему стоять у поля нельзя, чтоб присудили крестное целование, то поле оставить и дать на волю истцу. Хочет, сам целует, или даст ответчику целовать, и наоборот, если станет бить челом истец. Под 1572 годом новгородский летописец говорит, что царь установил в Новгороде наместника по старине и полям велел быть по старине. Относительно обыска постановлено в 1556 году. Если ищеи и ответчики, тяжущиеся перед боярами и во всех приказах, пошлются в обыск на многих людей безыменно, то бояре посылают обыскивать к старостам и целовальникам. Старосты и целовальники велят ездить к обыскам многим людям и всем лучшим князьям и детям боярским, их приказчикам и крестьянам, архимандритам, игуменам, попам и дьяконам. А из городов с посаду лучшими людьми обыскивать с лица на лицо, а заочно обыскных людей не писать. Речи свои обыскные люди пишут сами, а которые люди грамоте не умеют, те руки прикладывают, и отцы их духовные к тем речам также руки прикладывают. Если обыскные люди скажут не одни речи, иные люди говорят об истце, а другие — по ответчике, то по ком скажет больше людей, человеками 50 или 60, того по большому обыску оправить, а по-меньшому обвинить без поля и крестного целования. После того государь прикажет владыке или архимандриту, или игумену разведать вправду, которая половина солгала, и лживых казнить. Скажут в обыску поровну, половина по истце, а другая половина по ответчике, то по таким обыскам дело не вершить, а посылать на обыск в другой раз, велеть обыскивать другими многими людьми про то, которая половина солгала. На которую половину доведут, что она солгала, то выбрать из нее, из 100 человек приказчиков и крестьян, лучших людей человек 5 или 6, и бить их кнутом, а игуменов, попов и дьяконов отсылать к святителю. Все убытки, которые потерпит правый, кроме иска, взыскивать на тех, на которых ложь доведут. О которых людей пытали по ложному обыску, тем людям взять на них бесчестие вдвое для лжи, чтоб вперед не лгали. Тому же самому подвергаются люди, которые на обыске в одном деле двойные речи говорят. Пошлется в суде ищея или ответчик не на многих людей, человек на 5 или на 6, а верить этим людям нельзя, то ими не обыскивать, а вершить дело по суду и по делу, что положено на суде. Пошлется ищея или ответчик на боярина, или на дьякона, или на приказного человека, кому верить можно, посмотря по делу, то это свидетельство принимать, и, как скажут, потому и вершить без поля и крестного целования. Пошлется ищея или ответчик из виноватого, хотя на одного человека, то и это свидетельство принимать, что скажет, потому и винить. Если бы даже немного не договорил против ищея или ответчика, обвинить.